«Ах, мелочь, герой ты мой!» Присев, я тоже обняла малыша. «Что ждет нас с тобой впереди?» Взяв себя в руки, я продолжила. «Так, кончаем сопли жевать, продолжаем разговор. Слушаться меня надо беспрекословно. Скажу, беги, бежишь, скажу, лежать, лежишь. Хорошо, да, ладно, пора выходить». Обувшись, надели рюкзаки, попрыгали, чтобы понять, не звенит ли чего, и вышли за дверь. Я создала двух клонов, максимально напитав их чакрой. Один тут же перевоплотился в Наруто. Они помахали нам руками и закрыли дверь. «Все, пора». Подхватив сына на руки, я тенями пробиралась к воротам. Бег по крыше даже ночью сильно привлекает внимание. Вспоминая учителей Кушины с благодарностью, я, как заправский диверсант, пробиралась по деревне. Наруто иногда держала на руках, иногда он бежал рядом. Чаще сажала его на рюкзак, и он сам держался. Мы подошли к месту встречи, теперь оценим диспозицию. Выглянула за угол. Площадь перед воротами была пуста, лишь за своим столом в свете лампочки сидела охрана, пара чунинов и джонин. Какаши пока нет, значит, ждем. Трия играла в карты, тихо переговариваясь. Иногда раздавались взрывы смеха. Вот работка у людей не пыльная. Мы с Наруто сидели в тени большого деревянного здания в каком-то закутке, так что нас найти могли только обладатели суперглазок. На воротах никого из Учих или Хьюг сейчас не наблюдалось. Всех Учих я не знала, но эти выпендрежники всегда носили символ клана на одежде. А Хьюг по их стеклянным глазам не вычислил бы только идиот. Время подходило к двум, когда прямо напротив стола охраны из темноты выпрыгнул Гай. «Ой, зеленые человечки, с Марса, жуть какая!» Парень в трико тут же принял какую-то невозможную позу, которую, видимо, считал очень мужественной. «Мдя!» Так вот, после этого он широко улыбнулся и заорал дурным голосом. «С нами сила юности!» А больше ничего он пикнуть не успел, потому что на него сверху приземлился Какаши, придавив зеленого к земле. «Я же сказал, в этот раз, моя возьмет!» Прошипел Гаю блондин. Однако тот вывернулся и напал на Какаши. «Я, кажется, поняла, что за бредовая идея пришла ему в голову тогда. Да, нас не запомнит после такого точно. После Гая мозга не остается, запоминать нечем». А драчка затевалась нехилая. Стол охраны уже сломали, а сама охрана усвистела куда-то вдаль, чтобы не попасть под раздачу. И я их прекрасно понимаю, сама бы убежала, да мне в другую сторону. Гай, наверное, использует какое-то мощное, неподвластное науке гендзюцу, потому как после него всегда болит голова. Какаши, мой извечный соперник, сегодня будет моя победа. Убейте меня, еще немного, и я свихнусь. Все происходящее забавляло только Наруто. Мелкий с любопытством наблюдал за этим экшеном, периодически зажимая ладошками себе рот, чтобы не засмеяться. Вывод. Это гендзюцу не действует на детей. Схватка плавно переместилась мимо нас, оставив ворота открытыми и без охраны. Время пришло, нет, еще нет условного сигнала в виде собаки. Что-то дернуло меня за штанину. Рядом со мной сидел печальный усталый мопс. Видимо, сигнал – это новая кличка Паккуна. Собака вздохнула и молча пошла к воротам. Ну и мы за ней. Удивительно тихо вокруг. Мы настолько спокойно вышли за ворота, что, да нет, так просто не бывает. Подозрения усилились. Я внимательно осматривала окрестности, сжимая ладошку Наруто в руке. До ближайших деревьев сотня метров, не больше. Дальше можно будет перебраться на верхний ярус ветвей и набрать приличную скорость. Но до деревьев еще надо добраться. Тем более, что мы уже не одни. Перед нами приземлились два анбушника. Один в маске кота, а второй в маске мыши, Том и Джерри. Каюсь, я заржала как конь. Это нечто. Просто феерический садизм. Я говорила про гендзюцу Гая. О, нет, вот он, мой кошмар наяву. Мышь с котом удивленно переглянулись. Видимо, не поняли, почему жертва над ними ржет. Удивился даже мопс. Ох, сейчас, ха-ха, секунду. Хи-хи-хи, я почти себя контролирую. Я еле смогла отдышаться. Нет, я подозревала, что за нами следят и так просто не отпустит. Даже готова была к неприятностям, но это, эти... Короче, они просто убили мой и так подорванный выкрутасами Гая мозг. Фу, вроде все. Простите за неувязочку. Нервы, критические дни, усталость. Сами ведь понимаете, пока заговаривала зубы, сумела активировать печати на руках, и родные кунаи удобно легли в ладони. Вот, теперь не страшно. Наруто, ты должен добежать до деревьев, ясно? Да, мам. И поскакал. Вот молодец, не спрашивал зачем, куда, почему. Сказали. Побежал. Джинчурики все равно не скроется от нас, он не покинет деревню. Про сохранение вашей жизни речи не идет, да я и не надеюсь на вашу благосклонность. Я скинула рюкзак и застыла, перехватив кунай обратным хватом и пуская по ним водяную чакру. Посмотрим, чему вас Ванбу учит. Станцуем, мышь бросился в бой. Теневые клоны, уход от прямого удара, прыжок, техника замены. Мышь протыкает катаной клона. Теперь кот чуть-чуть обогнал мыши, вычислив меня, стартовал ко мне первым. Кунай против катаны не очень, только вот сюрприз. У меня они необычные. Работает с оружием мужик почти бесподобно. Почти. Блокировав удар кота, я поднырнула под его руку. Слабак, совсем не знает техники боя на ближней дистанции. И тайбзюцу так себе. Удары под коленку, в пах, в лицо. Добить, чтоб не мучился. Техника замены. Как только мышь понял, что его напарник мертв, как с цепи сорвался, он начал с криками бегать за моими клонами. Поймать, что ли, хочет. Видимо, в их паре кот был сенсором. Теперь мышке трудно вычислить меня настоящую среди десятка мельтешащих клонов. А я сидела на ветке дерева, росшего у ворот. Пусть с противником клоны развлекаются. Как там дела у мелкого? Наруто добежал до деревьев. Хорошо бегает пацан. Теперь прячется в кустах. Делаю 5 клонов и отправляю к нему на защиту. Мальчишку не видно, конечно, но чакра Кьюби чувствуется отсюда неплохо. Вот поэтому я и не надеялась уйти без боя. Ждем. На ветку рядом сел мопс, душераздирающе вздохнул. Да, я тебя понимаю. Выдергивают ночью из теплой постельки, чтобы заставить провожать непонятную парочку через ворота. Жизнь – дерьмо. И Паккун согласно вздохнул снова. Ну, вот, мои клоны удачно завалили и мышь, толпой-то. Но тут появляется тройка новых претендентов в смертники. Видимо, где-то задержались. Шнурки гладили или макияж поправляли, но не суть важно. Нет, я знаю, что могу прям тут умереть сегодня, но у меня очень неплохие шансы против обычных техник. А главное, сейчас я могу работать на истощение. Их истощение. Моей чакры хватит очень надолго. Значит, достаточно всего лишь сделать так, чтобы они выложились полностью, а потом можно и добить. Так, на моих клонов сразу налетели двое, один в маске обезьяны, второй изображает тигра. Видимо, а третий застыл невдалеке. Хьюга, значит, меня сейчас найдут. Пора выдвигаться. Делаю еще клонов взамен развеянных и прыгаю в гущу драки. А эти двое намного серьезнее. Джонины, черт побери, как не вовремя удача повернулась задом. Прыгая как блоха вокруг этой достаточно слаженно работающей вместе пары, постоянно меняясь местами с клонами, я преследовала только одну задачу. Добраться до стоящего Хьюги в маске совы. Сейчас он расслабился. Я всячески показываю ему, что хочу драться с его напарниками, и он мне не интересен, совсем, ну-ну, еще как интересен, только подозрение об этом у тебя, глазастик, даже не должно появиться. Продолжая хаотично скакать по клонам, я, наконец, выбрала момент. Все, Хьюга поворачивается, но медленно, слишком медленно, пробиваю его живот водяным кунаем насквозь, впечатляющая дыра и стопроцентная смерть, а что? Техника водяного меча прекрасна, она использует любую водную среду, если воткнуть кунай в воду, последует гидродинамический взрыв. Правда, здорово, ведь в человеке столько воды. К сожалению, при порезах и поверхностных ранах этот принцип не работает. Каюк тебе, засранец, вот теперь попрыгайте-ка без его подсказок. Вновь перемещаюсь на ветку и сажусь рядом с мопсом, заинтересованно смотрящим на матчу Зумакианбу. Счет 3-0. Можно перевести дух пару минут. Подловив удачный момент, забрасываю противников синбонами. Один пульнул в меня огнем, второй не успел уклониться и теперь валяется парализованный. Зря я, что ли, анатомию зубрила. Дайкушина училась у Ильинина в свое время. Жаль недолго, из-за полноценного медика я не сойду. Снова огненный шар. Да что ж такое, тварь огнедышащая. Между прочим, мы в неравных условиях. Я вот свои техники водные не могу использовать из-за, собственно, отсутствия воды. Черт, снова шар. Откуда у тебя столько чакры, поганец? Еле увернулась ведь. Замена, замена. Зашла в тыл. Ну что, смертничек, покувыркаемся. Снова вхожу в ближний бой, только тайдзюцу, не давая противнику разорвать дистанцию, не давая возможности сложить печати. Да, ты сильнее, мужик, но я быстрее. Главное, успеть до третьей команды. Чтобы вас, уродов в масках, не было катастрофически много, для одной такой слабой меня. Работаю на захват рук, короткие удары ногами по коленям, голени. Ох, ну ты подставился, я же не по правилам дерусь. На тебе, с оттягом. Все, нету колокольчиков. И мужик не спортсмен больше. Так, добить надо этих двух, чтоб молчали подольше. Прошлась по трупам, запечатывая их в свитки и примитивно заметая следы. Уф, нужна передышка. Села на землю и расслабилась. Пока есть возможность, необходимо отдохнуть. Так и сидели минут пять. Я на земле, в кустах на опушке Наруто, а на ветке собака, что с нечеловеческой тоской в глазах взирала на меня сверху. И тишина. Глава 8. Что ж, подведем промежуточные итоги. Во-первых, моя чакра действительно позволяет мне работать на износ врага. Огромный объем в будущем позволит мне общаться со стихиями напрямую с минимальным количеством печатей. Это хорошо, но процесс освоения не быстрый. Во-вторых, слияние матриц сознаний дало мне больше, чем я думала. Психологического барьера на убийство человека у меня больше не стояло. Нет, вы не подумайте, я и в прошлой своей жизни особым человеколюбием не отличалась, и, если бы стоял вопрос убить или умереть, поверьте, я бы, не раздумывая, сделала выбор в пользу своей тушки. Но подсознательный запрет на подобное без крайней необходимости был, и вот теперь он снят. Мало того, ни рвотных позывов, ни чувств особых у меня трупы врагов не вызвали. Так, рабочий момент, не более. Ну и в-третьих, тело мне досталось подготовленное, конечно, но запущенное. Уже сейчас ноют некоторые связки, болят суставы, а поясницу я все-таки потянула. Пришлось разгонять чакру, пока есть возможность, и хоть чуть-чуть, но убрать болевые ощущения. Еще я заметила, что при работе с противником использовала навыки ближнего боя своего родного мира. Как оказалось, у местных шиноби ближний бой был не в чести, они сразу старались разорвать дистанцию и воспользоваться ниндзюцу. Что логично, ведь работа с техниками наносит наибольший ущерб противнику. Поэтому даже мои непрофессиональные захваты и удары были для них в новинку. А что вы хотели? Современной женщине надо уметь себя защищать. Нечестная игра, наши все. Как сказал однажды мой тренер по самообороне, каюсь, брала уроки, оружием в драке может быть все, от ключей до мелочи в кармане. Ну, и удары по болевым точкам противника меня научили наносить автоматом и не задумываясь. Странная все-таки тишина, я встала и прислушалась. Да нет, никого кругом, цикады местами трещат, орет кто-то вдалеке. Орет, Наруто, не высовывайся пока, я скоро вернусь. Крикнула я мальчишке и бросилась обратно в ворота. Коноха как будто вымерла. Наверняка Данза постарался. Мумия недоделанная. Ничего, на кривой дорожке свидимся. Земля круглая. Я тебя вспомню. Ни у ворот, ни за ними не было ни души, хотя на площади шел нешуточный бой. Какаши против трех команд Анбу. Значит, за мной послали 5 групп силовиков. Однако высоко же меня ценят в родной деревне. Драчка ведется всерьез. Недаром блондин открыл свой шаринган. Из 9 человек сейчас на ногах осталось только 3, один из них ранен. Все-таки Какаши, монстр. Неудивительно, что он стал джонином в 13 лет. А во, Чидори в действии. Хочу такую цацу. Надо будет потом как-нибудь раскрутить его на обучение. В конце концов, молния у меня основная стихия. Да это и помощнее моих водяных кунаев. Пробил грудную клетку рукой насквозь. В дыру можно космос увидеть и звездолет втащить. Хочу. Пора вмешаться, 2 на 1 или 2 на 2, совершенно разные расклады. Впрыгиваю в круг, подножка. Нет, так не пойдет, куда это ты рванул? Мне ценные свидетели совсем не нужны. Сюрикенами его, сюрикенами, и по башке, по тупой башке. Не надо лезть к Узумаки, мы нервные и злые, особенно по ночам. Ух ты, прыткий какой, схватил меня за кисти. Да на тебе лбом в нос. Что, сразу полегчало. На еще локтем в кадык. Все, не жилец. Водяной меч. Поворачиваюсь, чтобы нос к носу столкнуться еще с одним противником. Откуда? Блокирую катану. Шустрик какой. Парень, ты что, уложил Какаши? Опешила я. Как он смог? Да, пошла ты. С ним еще Данза сама разберется. Вырвался, ходим по кругу. Да пошел ты, надоело. У меня там, возможно, друг умирает. Теневые клоны. Разбирайся с ними, придурок. Я сделала замену и рванула к лежащему навзничь Какаши. Блин, только бы был жив. Живой. Ура. Фух. Удар катаной прошел вскользь по боку, да и ладони пострадали. Он что, пытался меч руками остановить? Обалдеть. А без сознания, видимо, из-за шарингана. Блин, напугал. Подлечить болезного блондина труда не составило. Клоны все еще увлеченно поливали анбушника метательным железом, но тот пока удачно изворачивался и иногда успевал рассеивать их. «Ничего, сейчас Какаши оклемается только, и я покажу этому придурку в маске короткий маршрут на тот свет. Кушина-сан, пришел в себя наконец. Где Наруто? Успокойся, он в лесу прячется. Две команды я там уже закопала, остальных, как я поняла, взял на себя ты. От большого ума. Ты чем думал, балбес?» Я встала и пошла к последнему противнику. Тот все еще удачно гонял моих клонов. Странно даже. Я помогу. Какаши попытался подняться. Лежать. Рявкнула я. Громко вышло. Думаю, даже мопс на ветке за воротами лег по команде. Все, покойник, ты меня достал. Водяной меч. Шутки кончились. Я включилась в танец. Вдруг передо мной мелькнул зеленый смазанный силуэт. И анбушник улетел в стену. Метров 20 летел по воздуху, да с ускорением, и знатно поцеловался со стеной. Ух, в засос прям. Интересно, он еще жив? Во имя юности, гаркнул мне в ухо проявившийся Гай. А вот и первая ступень той ракеты, что придала анбушнику вторую космическую скорость. Да заткнись ты, сумасшедший дом какой-то. Это Коноха, сборище безумцев. Надо валить. Гай-кун, иди, добей этого летуна, указав направление движения зеленому человечку. Я направилась к уже сидящему Какаши. Обязательно было делать это в одиночку? Устало спросила его я. То, что мы выиграли, уже понятно. Корень лишился 5 команд преследователей. Большой удар по самомнению Данзо и Хирузина. Мдя, я не в одиночку. Гай взял на себя еще 2 группы. Помогаю встать этому супергерою в маске. Погоди, значит, за мной послали 7 команд? Больше половины силовиков Анбу. Фигасе. Чувствую себя преступником экстра-класса. Тут не ранг С, это гораздо выше. Хотя, с их точки зрения, я и являюсь преступником. Джинчурики украла? Украла. Тут это ценнее ядерного чемоданчика. Да, многовато. Зачем ты друга втянул? Смотрю, как Гай планомерно обходит площадь, добивая живых и упаковывая тела в свитки. Это было его решение. Зато я теперь не сомневаюсь в его силе юности. Меня разобрал смех. Какаши меня поддержал. Отходняк начался. Я передам ему. Он оценит. Ты сильно подставился, Какаши-кун. Тебе не простят такого. Не сильно. Клан Нара нам поручил миссию ранга А. И что? Миссия по проверке качества охраны ворот. Мы с Гаем разработали и провели ее. Все оформлено официально по специальным бумагам и с разрешения начальства. А о том, что 7 команд Анбу исчезли в погоне за джинчурики, нам ничего не известно. Свидетелей нет. Малоликова и где покрошила кровавая хабанера? А при чем тут Нара? Вы забыли, Кушина-сан, что Учихи и Нара всегда поддерживали нами Кадзимината. Они помнят свою дружбу с 4-м. Никто в деревне ничего не узнает об этой ночи. Вы не одни. Вот, блин, теперь у меня долг перед Нарой и Учихами. Учихи, Мдя, придется намекнуть им. Какаши-кун, передайте Фугаку-сану, что если их клан начнет по-серьезному играться в политику, то он бесславно закончит свое существование от руки сильнейшего потомка, который пощадит только своего брата. Кушина-сан, что это было? Считай это предсказанием, прозрением. Надеюсь, это заставит их задуматься. И еще скажи, что в оплату долга перед ними, я обещаю позаботиться о последнем представителе клана Учих. Какаши непонимающе моргал, а, пофиг, пусть думают, что хотят, мне пора уходить. Пока обстоятельства играют за нас, раз мы вырезали половину корня, то есть хороший шанс, что за мной до возвращения старика никто не пойдет, а значит, есть время научить Наруто хотя бы частичному контролю, чтоб не ныкаться от всех встречных сенсоров. Скрыв чакру Биджу, мы сможем раствориться в толпе, ну, почти раствориться. Разберетесь с трупами? Да, мы с Гаем уничтожим следы. Правда, начинает он, все... Кому надо, все равно будут знать, заканчиваю я, вы уходите, Кушина-сан, называешь меня просто Кушина, я протягиваю ему руку, он пожимает ее, и спасибо за все, брат, пусть тебе всегда улыбается удача, хлопаю его по плечу и ухожу, надеюсь, парни смогут отмазаться, а мне еще Наруто в зарослях искать, выхожу за ворота, темно, свежо, красота одним словом, а вдоль дороги мертвые с косами стоят, и тишина, это про меня. Поднимаю брошенный рюкзак, машу рукой на прощание несчастному мопсу, собираю свой металлолом. В конце концов, качественные синбоны и сюрикены на дороге не валяются. Я и так их много в Конохе оставила. все вновь разложено по печатям, пора искать нашего мальчика. Так, развеиваю клонов охранения. Ага, вот где он. Наруто был обнаружен спящим в самых колючих кустах на границе леса. Чтобы его выковырять оттуда, клонам пришлось неслабо потрудиться. Сама я не полезла, мне еще себя жалко. Так, теперь запутаем следы. Создала несколько пар клонов, принявших вид кушин с Наруто, и разослала в разных направлениях. Посмотрим, куда пойдет погоня. Взяла мальца на руки. Еще двух клонов пустила в авангард, пара других нас прикрывает сзади. Отлично. Посмотрела на ворота деревни, скрытой в листве. Ну, что ж, прощай, Коноха. Расти большая, пусть земля тебе будет пухом. В твоих интересах, чтобы мы подольше не виделись. Если я забуду твое отношение к своим спасителям, считай, тебе повезло. А если нет, то в следующее наше свидание я тебя уничтожу. В воротах появился Какаши и махнул мне рукой на прощание. Еще свидимся, брат. Я запрыгнула на верхний ярус ветвей и помчалась к Суне. Никто не подумает, что мы побежим навстречу Хокаге. Значит, сначала Суна, потом затеряемся где-нибудь в стране земли. О ней и так мало кто что-то знает. Выберем тихую деревеньку и осядем на время. Наруто надо многому научиться, да и мне, собственно, тоже. Две стихии подчинять с нуля, это жестко. Но уж больно много плюшек, как от техник Минато, так и от техник ветра. Опять же, есть идеи по усилению одной стихии другой. Мдя, но это все задачи будущего. На данный момент меня тревожат только два вопроса. Первый. Удастся ли Какаши и Гаю скрыть свое вмешательство в ночные разборки Санбу? И второй. Хватит ли мозгов Данзе не посылать за мной сейчас еще людей? Ведь мои сюрпризы самые сюрпризные в мире. Мда. Что ж, будет день, будет и пища. Когда столкнемся с последствиями сегодняшнего демарша, тогда и найдем ответы на свои вопросы. Я и не заметила за размышлениями, что совсем расцвело. День вступил в свои права. Загомонили птицы, зверье начало заниматься своими неотложными житейскими делами. А мы бежим. Нехилую скорость, кстати, может развить современный шиноби. Километров 40 в час я точно делаю. Надо освоить призыв какой-нибудь большой птицы. Хочу, чтобы меня возили и напитки в полете предлагали. Губа не дура. Да, я такая. Еще через пару часов зашевелился мелкий. Пора искать полянку поприличнее для отдыха, завтрака и развлечений. Это подойдет. Спрыгиваю вниз. Ну что, с добрым утром. Привет, мам. Протер глазки малыш. А где Какаши-сан? Ты уже спал, когда мы попрощались. Он остался в Конохе. Надулся. Не попрощались с ним, видите ли. Вы еще увидитесь, мелкий. Не навсегда расстаемся. Да, да. Я достала свиток с сухпайком. Так, это мне, это мелкому. Попьем из фляги холодного чайку. Кушай, давай. Потом поищем ручей, освежимся и продолжим путь. Спасибо. Мелкий вцепился в бутерброды, а я меланхолично жевала яблоко, откинувшись на ствол дерева. Устала я, да и тело побаливает местами все сильнее. Задержимся, пожалуй, тут на пару часов. Надо подлечиться и отдохнуть. А солнышко, однако, припекает. Я закрыла глаза. Хорошо-то как, глава 9. Проснулась рывком, будто меня кто-то толкнул. Черт, заснула. Вот, блин, что значит с непривычки выкладываться по полной. Мышцы уже более-менее пришли в норму, а вот связки и спина еще доставляли немало болевых ощущений. Кряхтя, как старая бабка, встала, оглядела поляну. Так, не поняла, где мелкий. Через пару минут метаний по стоянке, до меня дошла моя глупость. Я развеяла сопровождающих нас клонов. Понятненько, мелочь вляпалась в неприятности. Хорошо хоть, что к побегу из Конохи они не имеют никакого отношения. Создала новых клонов для охраны пожитков и направилась к Наруто. Мальчишка обнаружился метрах в 100 от стоянки на дереве. Там он судорожно цеплялся за толстую ветку, а ведь на приличную высоту умудрился со страху залезть. Молодец, хвалю. Под деревом лениво прохаживался небольшой косолапый, иногда поглядывая вверх. Свалится его обед вниз сам, или все-таки придется лезть за ним? Я расположилась неподалеку и решила посмотреть на развитие ситуации. Клоны, что наблюдали за Наруто, пока я спала, не вмешивались в процесс знакомства с медведем, потому что, во-первых, мелкому ничего серьезного не угрожало, а, во-вторых, это полезно для дальнейшего выживания. Человек – венец творения. Гордо звучит, да, только вот ошибочка вышла. Человек просто самый опасный хищник, но на любого хищника найдется свой охотник, ну, или стая падальщиков. Просто чаще всего на человека охотится другой человек. Впрочем, мелкого, похоже, придется снимать мне. Не может он придумать, как выйти из сложившейся ситуации. Мальчишке просто страшно. Бывает. Значит, будем помогать. Я уже хотела выдать Наруто свое местоположение, когда ситуация кардинально изменилась. Вот, блин, не вовремя все это. На соседнем дереве возник темноволосый шиноби. Судя по протектору, туман. Что он здесь забыл? Мужчина внимательно огляделся, но меня не заметил. Значит, не сенсор. Очко в мою пользу. Малыш, ты чей? Наруто, хоть и заметил новое действующее лицо, вопрос проигнорировал. Моя школа. С незнакомыми нельзя разговаривать. Мужик еще немного подождал ответа, но так и не получил его. Парень, я могу тебе помочь. Отнести к родителям. Хочешь к папе и маме? Смотри-ка, вход пошел подкуп. Интересно, что сыночек теперь сделает? А сыночек только покрепче перехватился за ветку. Ты не мой, что ли? Мужик явно с детьми дел не имел никогда. Тогда прости, парень, но я тебя силой отволоку в деревню. Грех с твоей-то чакрой грибы по лесам собирать. И этот придурок, перепрыгнув на ветку к Наруто, попытался его отодрать от дерева. Борьба явно была неравной, и малыш бы в ней точно проиграл, так что пришлось помочь. Слегка, легкая гендзюцу, и ничего не подозревающий туманник застыл. Теперь забрать Наруто. Появляюсь рядом, рывком закинув пацана себе на спину. Держись сам. Легкий кивок, и меня сжимают ногами и руками. Молодец. Все хорошо, не бойся. Малыш снова кивнул и постарался еще сильнее прижаться. Все еще трясется, но ничего, это пройдет. Я в это время позаимствовала у застывшего в трансе мужика набедренную сумку. Пригодится. Прыжок. Еще один. Пора. Под воздействием иллюзии туманник падает вниз на медведя. Все. Гиндзюцу я сняла. Далее следует непереводимая игра слов в исполнении шиноби тумана и медведя. Прям хор мальчиков-зайчиков. Закономерный итог небольшой схватки, слегка помятый мишка, улепетывающий, не разбирая дороги, и злой как черт, громко матерящийся мужик, прыгающий с ветки на ветку и удаляющийся от нас на север. Теперь он уверен, что мальчишка столкнул его к медведю и убежал. Прекрасно. Возвращаемся на стоянку. Обедать пора. Во время обеда я распотрошила трофейную сумку. В итоге у меня появились несколько сюрикенов невысокого качества и 5 взрывных печатей. Печати – это хорошо. Чем? А тем, что теперь, устраивая засаду на месте нашей стоянки, я могу оставить неактивированные свитки. Ни мои, ни из листа. По нескольким деталям, делались свитки в тумане. А это уже след, что ведет в совершенно другую сторону. Может, нас похитили? Ужас-то какой! Вот и идите в страну волн, не заблудитесь только. Счастливого пути! Заметив, что Наруто, по обыкновению, заснул после обеда, я начала подготовку поляны к приему высокопоставленных гостей из любимой Конохи, что примыкалось. Для начала выбрала несколько деревьев поблизости, создававших почти правильный четырехугольник, в простонародье именуемый квадратом. На каждое дерево наложила по барьерной печати. Если не знаешь, что именно надо искать, не заметишь даже с шаринганом. Пока печати не активированы, они не фонят. Итак, это будет односторонний барьер. Войти можно, выйти нельзя. Отлично. Печати активируются, если в зону контроля войдет кто-то с достаточным количеством и качеством чакры, то есть шиноби. Супер. И наружу он уже не выйдет. Теперь займемся минированием. Кунаим аккуратно снимаю дерн в нескольких местах так, чтоб не повредить траву. Чакрой выжигаю печати прямо на земле. Жаль, что не умею так делать без снятия травы. Отлично. Думаю, что по 3 с каждой стороны барьера вполне достаточно. Я прям пироманьяк какой-то. При одновременном подрыве печати внутри барьера будет филиалада. Злая я. А вот эту парочку печати из тумана положим сюда. Скажем, они случайно не сработают. Да-да. Совершенно случайно, и не найти их будет сложно. Я, конечно, понимаю, что все мои ухищрения слишком примитивны, но этот след тоже будет нуждаться в полноценной проверке. А вдруг, и правда, джинчурики похищен туманом, вот пусть побегают, а мы пойдем своим путем. Пора собираться. Надела рюкзак, взяла мелкого на руки и запрыгнула на ближайшую ветвь. Один клон ушел вперед на разведку, второй присмотрит до вечера за ловушкой, остальные в охранении. Пора отчаливать. Нам дальше на запад, к Суне. Время еще есть, а через сутки даже собачники не смогут найти наш настоящий след. В следующий раз остановиться на отдых мне удалось только глубокой ночью. Нет, меня никто не заставлял так долго бежать, и даже клон, что остался у бывшей нашей стоянки, развеявшись, ничего нового не сообщил. Просто я хотела покрыть максимальное расстояние за этот день, и вот теперь можно устраиваться на ночевку. Костер развели в выкопанной яме, что подблесков не было видно издалека. Разогрела мясо, порезала хлеб, вскипятила воду для чая. В общем, ужин прошел хорошо. Наруто после дневного приключения вел себя тише воды ниже травы, подозревая, и правильно, в принципе, что крупно облажался передо мной. Ведь я же говорила не уходить никуда. Так нет же, поперся. Любопытство замучило. И, как итог, играем с ним в молчанку. Я, конечно, нифига не злюсь и не обижаюсь, но мальчишка должен понять, что такие фортели недопустимы. Так что пусть лучше думает, что я сержусь. Впредь задумается о последствиях, прежде чем поступить по-своему. Разложили спальники, ребенок сразу влез в свой и притворился спящим. Типа, видишь, мам, какой я послушный, и все такое. Ну-ну, я сидела у костра и думала о нашем дальнейшем путешествии. Предположим, что от погони на какое-то время мы ушли. Осторожность, конечно, придется соблюдать. В любом случае, здоровая паранойя только сохранит нам жизнь. А значит, надо менять внешность подручными средствами. Ищут женщину с длинными красными волосами и мальчика-блондина с голубыми глазами и полосками на щеках. Значит, стану женщиной с короткими черными волосами. Плюс добавим какую-нибудь татуировку на лицо, это отвлечет от словесного описания внешности. Наруто тоже покрасим в черный цвет и напялим маску, как у Какаши. Нет, это, конечно, закроет его полоски, но привлечет внимание. Прятать надо на виду. Замазать, что ли, их? Точно, в какой-нибудь деревне куплю грим. Почему я об этих полосках не подумала заранее? Вот блин, глаза можно будет не скрывать, не такой уж и редкий цвет радужки у него. Задумчиво посмотрела на сына. Думаю, ему понравится маскарад. Малец уже по-настоящему заснул. Что ж, пока есть время, приведем план в исполнение. Отрезать волосы элементарно, трудно сделать это ровно. Пришлось клону работать парикмахером. Срезанные волосы бросила в костер. Фу, сразу паленым запахло. Покраска волос и бровей также много времени не заняла. Тем более, что краска для волос тут получше всяких лореалей. Нанес и все. Даже смывать не надо. Собрала остатки волос в небольшой хвост на затылке. Так, основная часть готова. Подкинув в костер еще дров, я задумалась. А что, ведь я давно мечтаю сделать это, так почему не сейчас? Подтянув к себе поближе рюкзак, я достала из кармашка повязку с протектором листа. Кушина все это время хранила ее, а я мстительно прихватила с собой. Зачем? Все просто. Достав кунай, я напитала его стихией воды и медленно, наслаждаясь процессом, перечеркнула символ листа длинной горизонтальной линией. Все. Наконец-то. Так или иначе, в деревне теперь меня официально причислили к нукининам. Данзе не упустит такой возможности официально открыть на меня охоту. Мечтательно улыбнувшись, я повязала повязку на голову. Теперь я с гордостью буду носить протектор, пусть все видят. Перед ними изгнанник, нукинин, отступник листа. Пришло время напомнить миру, что я, кровавая хабанера. Глава 10. Утро началось неудачно. С воплей Наруто, который от испуга, похоже, закопался в спальник с головой и запутался в нем. Вы кто? Мальчишка, увидев меня, верещал как резанный. Где мама? Я и есть твоя мама, мелочь. Я не ожидала, что так перевоплощусь, тем более в зеркало я не смотрела, а до ручья не дошла. Но голос малец узнал и удивленно уставился на меня. Маскировку я на себя навела, и тебя сейчас изменим. Я тоже стану черным, правда? Быстро же отошел. Видимо, воспринял это как своеобразную игру. Ну, что ж, это тоже неплохо. Ага, с добрым утром. Кстати, ой, доброе утро, мам, иди сюда, будем менять твой окрас. Станешь у нас чернобуркой, хихикнула я, втирая краску в волосы ребенка. Прямо на глазах светлая соломенная шевелюра становилась непроглядно черной. Так, остались брови, и вот, все готово. Каких-то 10 несчастных минут, и такой потрясающий результат. Отлично. Да, думаю, фиг нас теперь узнают, кроме как по чакре. Надо научить мальчика простейшим техникам контроля. Этим тоже сегодня займемся. Ну как, Наруто весь извелся. Больно интересно ему было узнать, как он теперь выглядит. Пойдем к ручью, посмотрим. Хватаю его за руку и веду к небольшому водоему, образованному естественной плотиной на ручье. Техника водяной стены неплохо заменила зеркало. Ну, что сказать, жгучая брюнетка в черном прикиде, В принципе, у меня отторжения не вызывало. Мне даже понравился новый цвет волос. Мрачноватенько, но то, что надо. Семейка готов, прямо. Наруто тоже вертелся перед своим отражением. Весело пареньку, и ладно. Главное, что не бьется в истерике. Но у меня есть еще одно дело тут. Достаю из сумки набор для рисования печатей. Так, смешаем чернила с небольшим количеством крови и рисуем на лице печать. Тонкая черная вязь иероглифов протянулась вертикально от линии волос до уголка губы через правый глаз. Навеки самый крупный знак. Напитать чакрой. Мгновенный приступ боли, и вуаля. Все готово. Теперь у меня есть татуировка, которая из-за асимметричности нанесения изменила слегка черты лица. Плюс это защита от иллюзорных техник. Альтернатива Кай. Мне достаточно закрыть левый глаз, чтобы развеять наложенное гендзюцу. Неясно, почему раньше Кушина не пользовалась этой печатью, хотя и знала о ней. Надеялась на свои техники гендзюцу. Зря. Я считаю, что лучше перестраховаться. А ведь печать может быть и совсем незаметной, но я пока не хочу ее убирать. Это часть маскировки. Жаль, мелкому такую не поставишь. Печать завязана на работу с техниками, и, соответственно, их надо знать. Ладно, со временем решим вопрос. Вернулись к стоянке мы в хорошем настроении, взяв по бутерброду да разлив чаю, начали завтракать. Хорошо, отметим этот день, как день начала большого путешествия. В путь, черт, как же в аниме все обычно просто. 20 минут просмотра, и вот герой уже в другой стране. Блин, уже третью неделю я с мелким пробираюсь к стране ветра и все еще никак не выйду из этих долбанных лесов. С провиантом проблем не возникало, мы регулярно заворачивали в мелкие деревушки, что попадались по пути. Ага, концерты давали, с большим успехом. Каждый наш день теперь строился по одному графику. Подъем, завтрак, медитация и контроль чакры, зарядка, растяжка, 3-4-часовой переход, обед, совмещенный с отдыхом, еще один переход, обустройство стоянки, медитация, ужин, сон. Малыш, кстати, серьезно подошел к вопросу обучения. Сказать, что он старался, это не сказать ничего. Он упорно и сосредоточенно гонял по своему организму чакру, занимался показанными мною физическими упражнениями. В общем, серьезный малый. А когда я научила его двигать чакрой листик по ладони, то был просто в восторге. Спустя пару дней у него все-таки получилось не терять контроль над листиком в течение часа. После зачета я пообещала сияющему малышу научить его ходить по деревьям и воде, и чуть не оглохла от радостных визгов. И вот наконец лес начал редеть и вскоре сошел на нет, а затем началась степь с вкраплением редких рощиц. Я решила, что перед переходом пустыни следует сделать небольшой перерыв в нашем путешествии, тем более на пути попалась тихая, небольшая деревенька. То, что нам надо. Я создала клона, принявшего вид мужчины-шиноби средних лет, с копной черных волос и протектором с перечеркнутым символом тумана, и наложила хинги на Наруто, чтобы тот смотрелся старше, лет на 10. Типа, мы семья. В саму деревню мы вошли уже вечером. Люди в таких уединенных деревнях дикие, поэтому я не удивлялась любопытным взглядам и перешептываниям аборигенов. На небольшой площади посередине селения нас встречал не очень организованный митинг во главе с пузатым, высоким мужиком. Какая-то местная шишка, староста, наверное. Кто вы такие и зачем пришли? Начал этот персонаж. Не здрасте, не пожалуйста. Некультурный тут народ. С другой стороны, наши повязки с перечеркнутым протектором они увидели сразу. Мало ли, что взбредет в голову шиноби отступникам. Добрый вечер. Я все-таки решила не портить с ними отношения и в морду сразу ему не давать. Мы с семьей ищем приюта на неделю. Нам нужно отдохнуть перед переходом пустыни. Кто-нибудь в деревне сдаст нам домик на неделю или две? А, так вы путешественники. Тогда ладно. А сколько дадите? Мдя, меркантильность перевешивает все, и страх в том числе. Чуть пошел разговор о деньгах, так вся его неприступность и агрессия по отношению к пришлым ушла, помахав ручкой. Деньги, зло. Хорошо, что у нас они есть. Ставь сам цену, хозяин, а там договоримся, надеюсь. Я более чем уверена, что договоримся. Мужик за копейку маму продаст, а за две еще и убьет. Короче, мы со старостой Фудасаном договорились быстро. Нам был предоставлен изрядно запущенный домик на окраине. Ну, крыша не протекает, стены есть, остальное фигня. Договорились и о продуктах. Их мне будут приносить раз в день. Зато все свое, натуральное, что я несу. В этом мире нет генно-модифицированных чудес пищевой индустрии. Цену товарищ Фуда-сан, конечно, заломил большую. Видимо, наживаться на путешественниках – это бич всех миров. Мне удалось сбить треть, но сумма все равно была приличная. Ну и хрен с ней, зато мы сможем отдохнуть. Наруто, да и я тоже сильно вымотались за эти веселые недели постоянного движения. Теперь надо убрать весь мусор и пыль из дома, и можно жить. С веселыми шутками, обливанием друг друга водой, посыпанием пылью и шуточной борьбой, мы с Наруто помогали. Черт, кого я обманываю? Мы путались под ногами у прибирающихся в доме клонов. Но даже эти выкрутасы не помешали к ночи привести домик в более-менее жилый вид. Наши спальники прекрасно заменяли отсутствующие постели. Так что, нам ли печалиться? Ужин я готовила на разваливающейся, но до сих пор чудом работающей плитке, ровеснице моей бабушки. Впрочем, все прошло удачно, и, накормив мелкого кашей, я отправила его спать. Мне же не спалось. Настроение было слишком меланхоличное. Я вышла из дома и запрыгнула на крышу, легла на еще теплую черепицу, устремив взгляд в небо. Давненько я не смотрела на небо. Здесь оно другое, более яркое. Звезд больше и они ближе. Похоже, планета располагается недалеко от центра галактики. А Луна похожа на нашу, только побольше, да цвет более холодный, серебристый. Хорошая ночь. Теплый сухой ветер принес отголоски жара недалекой пустыни. Я решила, что в саму Суну мы все-таки не пойдем. Лучше мы, задев край пустыни, пройдем по ее границе до страны Земли. Там можно будет найти такую же мелкую деревеньку, как эта, и осесть в ней годика на 2-3. Наруто подрастет, подучится, я тоже отточу умения. А там посмотрим на дальнейшие планы. Как ни странно, но так далеко я сейчас не загадывала. Обучение мелкого и собственное развитие сейчас стоят на первом месте. Что-то совсем у меня испортилось настроение. Все потому, что мысли сейчас скатываются к неприятному, но необходимому делу, которое я и так достаточно долго откладывала. Пора знакомиться заново с Кьюби. Ну, и мелкого знакомить, соответственно. Боюсь ли я? Конечно, боюсь. Я же не дура. Но сделать это надо. Так мелкий быстрее получит доступ к силе хвостатого. Ну и, если удастся лиса уболтать и перетянуть на нашу сторону, будет большой и жирный плюс нам. Лишних шансов на выживание не бывает. Посмотрим, что скажет рыжий. Попробуем, а там поглядим. С этими мыслями я так и уснула на крыше. Утро было солнечным и громким. Мелкий разбудил меня визгом и повис на шее. Надо же, нашел, учится. Подхватив мальчишку на руки, я спрыгнула вниз, надо завтрак готовить, и так проспала. На пороге нос к носу столкнулась с женой Фуда-сана, Аника. Худая серенькая мышка с неопределенно темным цветом волос, измученная жизнью и мужем, сунула мне в руки сверток с продуктами, кувшин с молоком и была такова. Ни здрасте, ни до свидания. Все-таки, дикий тут народ. Проводив удивленным взглядом женщину, мы переглянулись с Наруто и синхронно пожали плечами. Ладно, мелкий. Пошли завтракать. В конце концов, мы тут ненадолго и вряд ли потом еще вспомним эту деревню и этих людей. Чего обижаться-то? А что будет на завтрак? Наруто уже сидел за столом на кухне. А что бы ты хотел? Мне не сложно, а мальчику будет приятно. Ты, кстати, умылся, пока ты спала на крыше. А на завтрак я хочу сладкого. Вот как? Я потрепала мальчишку по волосам. Ну, тогда погоди минут 10, ща все будет. Действительно, сделать оладьи, процесс элементарный и быстрый. Была б мука, яйца, молоко и сахар, а мне только что принесли все свежие. Раз, два, три, и ирландское рагу готово. Наливаю мелкому чая, даю какого-то варенья, что нашла среди продуктов. Из чего сделано, не знаю, но на вкус сладенько, так что пойдет. Готовые оладьи сразу перекладываю на тарелку Наруто. Ешь осторожно. Они еще горячие. Вон, варенье, в него можешь макать, или тебе дать сметаны. Разливаю тесто на сковороду. Запах убойный. Смотрю, как мелкий жадно поглощает оладьи, макая в варенье и запивая чаем. Блин, я тоже хочу. Но такова материнская доля. Сначала надо детей накормить, а потом уже и самой поесть. Ничего. Ням-ням. Не обожгусь. Ням. Сметаны не хочу. Ням-ням, отвечает Наруто с полным ртом. Подкладываю ему следующую порцию. Мелочь аж жмурится от предвкушения. Так и проходит наш завтрак. Только после третьей добавки малыш отваливается от стола с видом обожравшегося комара. Вроде бы и лететь надо, да пузо землю цепляет. Теперь можно и мне поесть. Мам, а на ужин можно оставить? Смотри-ка, понравилось как. Я хитро прищуриваюсь. Конечно, только вместо варенья будет сметана. Согласен, вздыхает сын. Давай, иди на улицу и позанимайся с контролем чакры. Выпроваживаю малыша, чтобы не спеша поесть самой. Создаю клонов, пусть приберутся и сделают обед. Сегодня я сама, возможно, буду слишком занята для этого, или не в том состоянии. Через полчасика я выхожу из дома, чтобы обнаружить спящего в тенечке мелкого. Битва Наруто с оладьями окончилась в пользу последних. Сажусь рядом, перекладывая малыша себе на колени. Оттягивать дальше бессмысленно, я только сама себя все больше накручиваю. Наруто, просыпайся. Мама, сонные глазки сфокусировались на мне. Осознав ситуацию, мелкий подорвался. Я не сплю, мам, я медитирую. Конечно, конечно, я так и поняла, не могла не поддеть его я. Мелочь сразу сделала виноватый вид. Ну, я сам не заметил, как уснул. Еще ножкой шаркни, ангелок прямо. Ясно, все с тобой. Пузико натянулось, и глазки закрылись. Не переживай, я не ругаю. Правда, правда. Иди сюда, нам надо поговорить. Я усадила его на колени и, обхватив руками, начал рассказ. Наруто, послушай внимательно. 5 лет назад на Конаху напал 9-хвостый демон-лис. Мелкий слушал, затаив дыхание. Я рассказала ему все. И о том, что он сын 4-го Хокаге, и о людях Джинчурики, и о том, что я сама была Джинчурики до него. Поведала, почему к нам так плохо относились в деревне, и о человеке, что натравил лиса на Конаху. Длинная получилась история, и печальная. Вот так, Наруто. Теперь ты все знаешь. Мам, а лису не больно внутри? Я опешила на такой вопрос. Мелкий жалеет демона. Может, действительно мой план по установлению дружественных отношений между этими двумя притворится в жизнь? Было бы неплохо. Ну, не попробуем, не узнаем, в конце концов. Думаю, что ему плохо, Наруто, но и выпускать его нельзя. Он достаточно злобен. Но ты можешь попробовать договориться или даже подружиться с ним. Правда? А как? Он аж подпрыгнул на моих коленях от нетерпения. Сейчас и займемся. Я подтолкну тебя в твой внутренний мир, подсознание. Ничего не бойся, я буду там с тобой. Хорошо, я заглянула в его глаза. Но нет, там не было ни страха, ни сомнений. Одно любопытство. Я создала еще несколько клонов для нашей охраны. Пусть дежурит во дворе, пока мы беззащитны. Можно приступать. Я не боюсь. Правильно, только не забудь об этом. Садись передо мной и смотри мне в глаза. Как только малыш уселся и поднял на меня взгляд, я наложила специальное гендзюцу. Сложная в удержании техника позволяла пробиться в подсознание другого человека. Однако были и некоторые последствия. Жуткая головная боль у применившего. Хорошо, хоть не у Наруто. Только шок от встречи с Кьюби. Итак, поехали. Глава 11. Тусклый, каменный, сырой тоннель. Выщербленная кладка стен слегка светится. Мрачно, темно и страшно. Все, как и ожидалось. Наруто озирался, стоя почти по колено в воде, но по виду, вроде бы, не боялся. «Хорошо, мам, я тут». Мальчик обернулся и, подойдя ближе, взял меня за руку. «Молодец, не испугался. Где мы? Тут неприятно. Так выглядит твой внутренний мир». Я провела ладонью по влажному камню. «Но, думаю, со временем ты все изменишь. Это хорошо, а то тут очень мрачно». Он вздохнул. «Да, согласна с ним полностью. Все снести и построить заново. Куда мы пойдем, мам? Думаю, что разницы особой нет, так что туда. Потопали, что ли? В это странном месте мы с Наруто внешне изменились, вернув прежний облик, без маскировки. Видимо, как себя ощущаешь, так и выглядишь». Плутали по подземелью в целом недолго, за очередным поворотом стало светлее, и мы вышли в огромный освещенный зал. Дальняя от нас стена представляла собой громадную клетку, в которой клубилась тьма. Мальчишка удивленно, но безбоязненно разглядывал достопримечательности, а я целенаправленно вела нас к решетке. Вблизи ее прутья были просто гигантскими. На одном из них и висела печать. Попозже разберусь, что там понакрутил 4-й. Она, похоже, сильно отличается от моей. Ну, мы пришли. Лис не спешил показываться и орать. Странно даже, а где лисичка? Наруто в своем репертуаре. Я прикрыла глаза рукой. Демон-лисичка, там, за решеткой, может, спит, а может, знакомиться не хочет, что я несу, а она нас не боится, вот это он зря. Прямо перед нами в густой тьме открылся огромный красный глаз. Знаете, это реально страшно, я боюсь мелких людишек, разнеся рык по подземелью. Ой, мои уши, как громко. Наруто аж присел от неожиданности. Ты рано пришел, сосуд, прости, Кьюби, но у нас к тебе дело». Более-менее привыкнув к мощи глаза, начал я. «Кого ты привел, Наруто?» Теперь уже два огромных глаза уставились на нас. «Ты, это ты, Кушина, мой бывший тюремщик. Разорву, сожру». Мощная волна ки почти придавила нас с мелким к полу. Квинтэссенция ненависти, вот что это за сила. Каюсь, колени дрожали и сильно, да и руки тоже. Сопротивляться этой мощи было почти невозможно. Почти. Я не могла просто так уйти отсюда. Мне нужна помощь этой зверушки. И я ее получу, так или иначе. Я выпрямилась, прижала мелкого к себе, чтоб передать ему хоть чуточку своей уверенности. «Ну, я, и что с того? Говорю ж, у нас к тебе дело. Наглость – второе счастье. Сколько живу, всегда убеждаюсь в этом. Ведь мой нахальный ответ выбил Кьюби из колеи. Ки исчезла так же внезапно, как и появилась. Темнота в клетке слегка рассеялась, и теперь мы с Наруто могли видеть здоровенную морду рыжей зверюги. Мдя, по сравнению с демоном, ощущаю себя плохой. Ты не Кушина, ты не она. Оболочка та же, но суть другая». Опять он начал орать. «Хорошо, хоть Наруто, скорее всего, не поймет, о чем речь». Мальчик прижался к моим ногам, спрятав лицо, но все же заинтересованно косил глазом на хвостатого. Видимо, уже отошел от страха. «Хорошо, и что с того, воротник недоделанный? Я стала другой, это так, но это не важно. Так тебя интересует наше предложение, а чего сопротивляться-то, если раскрыли? Лис видит души, очень может быть, что я вообще знаю о демонах. Ты пришла за силой для сына?» Глаза Кьюби закрылись. Лень, видимо, одолела. Даже на воротник не отреагировал. «Да, но мне есть, что тебе предложить в обмен. Давай же, тебе должно быть любопытно. Ты же лис, выпустишь?» Заинтересованно приоткрылся правый глаз. «Не, ты пока не слишком адекватен и управляем, чтобы я пошла на такой шаг. Нашел дурочку, рыжий. Нет, дружок, пока ты не подружишься с моим сыном, фиг тебе, а не свобода. Пока, смотри, какая умная зверушка». Сразу вычленил главное. «Именно, сейчас я предложу тебе обмен. Ты даешь доступ моему сыну к своей чакре, а взамен я даю доступ тебе к его чувствам. Конечно, управлять Наруто ты не сможешь, но ты будешь видеть и слышать то, что видит и слышит он. Могу даже дать доступ к обонянию и вкусу». Хэймэм прокатилась по залу. «Заманчиво, мой бывший тюремщик. Мне действительно скучно. Ну, так как, по рукам, вернее по лапам, блин, ну, ты понял». Лис сделал вид, что задумался. «Да, ладно тебе ломаться, как барышне. Ты тут с ума сходишь от скуки и злобы. А так, тебе предоставляется превосходный шанс развлечься. А со временем даже более того. Более того, у нас с тобой некоторые цели совпадают. Даю подсказку, Коноха». Я ощерилась. «Да, не забыла я вас, товарищи. Ты хочешь разрушить Коноху? Ты, демон, похоже, прифигел от моих желаний. Ага, не думаю, что ты в курсе, но к нам там очень плохо относились после той ночи, когда ты вырвался на свободу. Я не виноват. Я знаю, тебя подчинил мужик в маске. Я помню. Мне он тоже доставил кучу проблем, да и Наруто чуть не убил. Претензий к тебе нет. Вот как, значит, ты хочешь отомстить жителям Конохи, убить их за ненависть к тебе и сыну? Знаешь, нет, убивать всех, глупо. Я хочу уничтожить конкретных людей, виновных в смерти моего мужа, виновных в том, что Кушина. А, потом расскажу. Я осеклась. Не стоит пока Наруто знать об этом. Лис слегка усмехнулся, кажется, понял, в чем дело. А разрушить Конаху я хочу в назидание. Не стоит дергать дракона за хвост. Ты интересная. Представь, я решила, что терять уже нечего, и меня понесло. Приходим мы с тобой к воротам Конохи. Конечно, собирается армия, чтобы остановить такого опасного тебя и такую милую меня. Вот, стоим мы друг против друга, и им страшно. Страшно так, что даже я, не демон, осязаю это. Я хочу увидеть ужас в их лицах, хочу, чтобы виновные дрожали от понимания, что пришла расплата, и ее не избежать. Ни деньги, ни власть им не помогут. Лис с интересом слушал меня, как, впрочем, и мелкий. Придется чуть развеселить их, а то уж больно мрачную для мальчика перспективу я нарисовала. И вот, я выхожу вперед и говорю, так, что встали. Меня интересуют только две вещи. Первая, это выдача государственных преступников, список прилагается. Вторая, разрушение этого поселка городского типа до основания. В случае удовлетворения обеих просьб, убивать мы никого больше не будем. Если вам, даунам, так дороги придурки из списка, что вы захотите за них умереть, то извиняйте, ребята, но все, кто против нас, отправится в долгий и утомительный путь на тот свет. Ты, да ты, который вдруг посидел, не стоит пытаться незаметно сложить печати, мы ведь и обидеться можем. Да, Кьюби, и поднимите вон того, что в обморок все время падает. Ха-ха-ха-ха-ха. Заметался по залу отраженный стенами хохот лиса. Я согласен. То есть в этом деле ты поможешь и сделаешь, как я попрошу. Да, я согласен помочь напугать и разрушить. Но у меня тоже есть условие. Какое? Интересненько, что может захотеть демон? Ты поможешь мне отомстить человеку в маске. В одиночку мне не справиться, он может подчинить меня. У него есть шаринган. По рукам, лис. Так или иначе, но Тоби выйдет на нас с Наруто. Так что исполнить условия хвостатого придется в принудительном порядке. Что насчет первого моего предложения? Да, я согласен. Я обещаю добровольно дать доступ к своей силе Наруто в обмен на доступ к его зрению, обонянию, слуху и вкусу. Кьюби важно кивнул. Удачненько. Тогда я сейчас изучу печать и изменю ее. Да, и еще, я ухмыльнулась демону. Я поставлю ментальный доступ к печати себе, на случай, если и мне нужно будет с тобой экстренно поговорить. Хорошо, все, я пошла разбираться. Наруто, хочешь поговорить с Кьюби? Мальчишка, уже полностью забыв страх, вовсю разглядывал здоровенную морду лиса. Сейчас полезет трогать. Кьюби-сан, вам тут скучно, а как ты думаешь, Наруто, сидеть в темноте, в воде, в клетке вечно, а демон-то пошел на контакт, ура. Я бы не смог, вздохнул мелкий. Можно вас потрогать, КХМ, задохнулся рыжий, а я тихонько захихикала. Наруто есть Наруто, говорила же, что полезет щупать. Ты меня не боишься, Наруто? Боюсь, честно ответил мальчик, и, помявшись, тихо добавил, но потрогать все равно хочу. Лис задумался. Я бы тоже охренел от удивления, если бы при мне муравей доказал теорему Ферма. Интересно, что будет дальше? Парнишка даже дышать перестал. Очень ему хочется эту большую меховую игрушку. И пофиг, что она злобная и кусается. Можешь потрогать. Все-таки разрешил. Смотрю, как осторожно Наруто гладит нос Кьюби, опасаясь сделать тому больно. Больно. Демону. Да, малыш, ты просто удивительное создание. Лис внимательно следит за мелким, но агрессии не проявляет. Так, процесс пошел. Есть контакт. Все сложилось даже лучше, чем я могла представить. Гора с плеч. Теперь я могу заняться исследованием и изменением печати. А печать была просто шедевром. Четвертый сильно изменил классическую печать Джинчурики, что ставили Узумаки. Тут и ограничение свободы лиса даже в клетке, и возможность управления потоком чакры. Да, это сильно. И хорошо, что ничего из этого не помешает мне в работе. Итак, что же я хочу сделать? Нужно добавить двуполярный блок. С одной стороны, доступ мелкому к чакре Кьюби, с другой стороны, доступ лиса к чувствам Наруто. Прокусив себе палец, начинаю кровью творить. Так, сюда еще впишем ментальный блок для меня, а здесь уберем. Или нет, не буду убирать, пусть Кьюби сможет говорить с мелким мысленно. Может, чему хорошему научится. Или научит, ха, научит, но все равно оставлю. Это я всегда убрать могу. Так, теперь замкнем круг и соединим с основой. Неожиданно я почувствовала присутствие рядом еще одного сознания, кроме Кьюби и Наруто. Кто? Я обернулась. Ну, конечно, мои манипуляции с печатью не прошли мимо тебя. Привет, Минато. Давно не виделись. Глава 12. Что тут происходит? Вот так с места в карьере начался мой первый скандал с мужем. А на что это похоже? Пожимаю плечами я, продолжая исправлять печать. Наруто удивленно смотрит на новое действующее лицо. А Кьюби, зараза, затих, боясь пропустить хоть слово из неожиданного представления. Кушина, что ты здесь делаешь? Минато подходит ближе и пытается меня обнять. Меня? Я не Кушина, твою мать. То, что я имею все ее воспоминания, не значит, что я разделяю ее чувства. Я что, должна броситься к нему на шею со слезами и маловразумительными словами о вечной любви? Я, что ли, мечтала, чтобы на меня повесили мелкого, чтобы меня ненавидели? Я хотела такой жизни? Я хотела, чтобы одна дура призвала мою душу, потому что сама проявила слабость. Зарычав как Кьюби, чисто рефлекторно ударила назад локтем. Чисто рефлекторно. Хорошо ударила. Далеко полетел. Почти до середины зала. Отвали, Минато. Не до тебя. О, видели бы вы его вытянувшееся лицо. Вон, иди с сыном познакомься пока, Наруто. Это твой папаша, иди, поздоровайся. Минато квадратными глазами посмотрел на меня, но к мелкому подошел. Так, я отвлеклась слишком. Что еще я забыла вставить в печать? Черт, сбил с мысли, гад. Ты мой папа? Робкий голосок Наруто вновь оторвал меня от дела. Интересненько, что дальше будет? Да, Наруто, я твой папа. А ты действительно был четвертым Хокаге? Да. Мужчина присел на корточки перед малышом, с интересом разглядывая его. Пусть только посмеет не гордиться сыном. Настучу по голове и развею. Я тоже стану Хокаге. Мальчишка задорно улыбается и протягивает блондину руки. Тот хватает ребенка и подбрасывает вверх. Ловит и снова подбрасывает визжащего от счастья малыша. Ну и гуд. Ты бы спросил, Минато Намикадзе, как жилось в твоей семье все это время? Прогрохотал голос лиса. Мужчина перестал подбрасывать сына и оглянулся на меня. Как жилось, раз Кушина так сильно изменилась? Можно сказать, она совсем другая. Другая, ха. Интересно, чего это демон решил влезть в разговор? Блондин аккуратно подошел поближе, боится, что снова врежу. И правильно боится. Кушина, что произошло за то время? Рассказывать всю историю при Наруто мне не хотелось. Мелкий, иди с дядей Кьюби поиграй. Минато закашлялся, а дядя Кьюби заржал в темноте. Но Наруто послушался и вернулся к ухмыляющейся морде лиса. Кушина, а теперь слушай сюда, желтая молния. Повторять не буду. Рассказ о произошедшем занял не так много времени. Я рассказал Минато, что я далеко не Кушина, и что душа его жены ушла за грань, повесив на меня все свои проблемы. Подробненько расписала все несчастья его семьи, факты, свои допущения и выводы. Короче, вывалила на мужика все, что накопилось за это время. А что, мне тоже нужна отдушина. Все в себе держать, так и сбрендить можно. Минато сидел подавленный и оглушенный. Он-то думал, небось, что его жена и сын почитаются как герои. Да, а тут новости, что мало того, что ему позволили умереть, так еще и семью так забили, что жена не выдержала и фактически свела счеты с жизнью. А теперь в ее теле какая-то левая душа воспитывает его сына, да еще и договоры с Кьюби подписывает. Жуть, я понял, только почему ты взяла на себя груз ответственности за ребенка? Блондин поднял на меня взгляд. Хм, да потому что он ни в чем не виноват, он просто ребенок, и я считаю его теперь своим сыном, и порву за него любого. Понятно, Кушина. А, Биджу, никак не поверишь, что я не она. Да, тогда придумай мне другое имя. Как же мне называть тебя? А, пофиг, обзови, как хочешь. Может, Рей? После минутного обдумывания выдал мужчина. Пойдет. К сожалению, мое время подходит к концу. Чакра, вложенная в печать, заканчивается. Жаль, что я не увижу, как мой сын вырастет. Минато и правда становился прозрачным. Вот, я вспомнила, что можно добавить в печать. Так, пока не раздумала, начинаю добавлять новый блок символов. Есть. Соединяем с остальным. Вот теперь, супер. Хотя, хрен кто еще разберется в том, что я тут поначеркала. Надо активировать, пока Минато совсем не свалил. Стоять. Блондин удивленно замер и даже перестал рефлексировать. Подошла к нему и нарисовала на лбу под желтой челкой несколько символов. Так, канал для связи есть. Пора. Собрав всю чакру, что была, кладу ладонь на печать. Поехали. Должно хватить сил на активацию. Обязательно. Меня тут же скрутил приступ невероятной боли. Такое впечатление, что вместе с чакрой из меня вынимают внутренности. Главное, не закричать, а то напугаю мелкого. Блин, как же больно. Наруто застыл у клетки, не понимая, что происходит. Минато не может двигаться, сейчас активируется канал его связи с печатью, с моими хитрыми настройками. Больно, черт, падаю на колени, сил нет держаться на ногах. Упираюсь ладонями в пол, чтобы окончательно не свалиться в воду. Из носа хлынула кровь, в глазах потемнело, и пошли цветные круги. Но я продолжаю отдавать чакру печати. Все должно получиться. И вдруг все закончилось. Печать ослепительно полыхнула напоследок, полностью активированная. Наконец-то, я уж думала снова сдохну. Стараюсь подняться на ноги, но не сильно выходит. Тело все время пытается завалиться на бок. Черт, ползу к прутьям клетки. Мне сейчас просто необходимо опереться на что-нибудь. И поспать бы тоже не мешало. Могу даже в луже полежать, только не трогайте. Не трогайте, я сказала. Чьи-то руки подхватывают меня и помогают добраться до опоры. Сижу в луже, откинувшись на решетку с абсолютно счастливой мордой. У меня получилось. Я сделала это, шепчу я. Что это было? Оказывается, блондин сидит рядом, подпирая меня с одного бока.